ఈ సీన ఈశ్వరతా కో దూఖ и когда он, Агнец, снял пятую печать, я увидел под жертвенником души убиенных за Слово Божие, за свидетельство, которое они имели. И возопили они громким голосом, говоря: «Доколе, владыка, святый и истинный, не судивший и не мстишь живущим на земле за кровь нашу». И сказано им, чтобы они успокоились еще на малое время, пока и сотрудники их, и братья их, которые будут убиты, как и они, дополнят число. Апокалипсис, глава 6, стих 9. Други наши, сегодня праздник молитвенной памяти святых, начало которого было положено тогда, когда они, эти люди, еще жили и только стояли на пороге предлежащего им подвига. И они сами, не ведая того о себе, но пророчески предзря будущее России, на Всероссийском соборе Русской Православной Церкви в 1917 и 1918 годах объявили: установить по всей России ежегодное молитвенное поминовение в день 25 января или в следующий за ним воскресный день всех усопших в нынешнюю лютую годину гонений исповедников и мучеников. Они не знали о себе, но Дух Святый, церкви почивающие и церковь ведущие, их устами изрек явно будущее народа Божия на Руси на длительный период ее истории. И назвал его годиной лютой. И на этом Всероссийском соборе, восстановившим Богом данную властью на Руси патриаршество, еще воочию была видна древняя церковная слава России. Но там же ей, этой славе, уже противопоставилось надвигающееся будущее, непримиримая враждебная сила, ненавидевшая христианство и крест и обещавшая Русской Церкви подвиг мученичества и исповедничества, доселе редко являющихся в ней. Непрекращающиеся гонения, в которых рождалась Вселенская Церковь, казалось, обошли Россию. Русь приняла христианство готовым, выстраданным другими из рук своего великого равноапостольного князя-правителя Владимира, и вросла в него весьма малыми жертвами. Но могла ли русская церковь миновать общий всем христианским путь, начертанный Христом. Возложат на вас руки и будут гнать вас, предавать в темнице и поведут пред правителей за имя Мое. Это Божие определение о церкви открылось со всей очевидностью еще с апостольских времен. А для России час испытания ее веры, час подвига за Христа пришел в 20 веке. Ибо не без России Вселенская Церковь должна была достигнуть полноты духовного возраста и совершенства. Почти через тысячелетие после принятия христианства время с небывалой силой на русскую православную церковь обрушилось гонение, движимое активным богоборчеством, целью которого было стереть церковь с лица земли и изгладить само воспоминание о Боге в сердцах россиян. И цель оправдывала средства. В относительно короткий период, за 70 лет, земная русская церковь пополнила небесное отечество множеством русских святых, мучеников и исповедников. И сегодня, второй год, мы прославляем всех тех, кто пронес подвиг веры до исповедничества и мученичества за этот новый период истории государства российского и его святой церкви. Только через 75 лет постановление, прозвучавшее на соборе 1917 года, ожило и стало деянием. И в этот день мы совершаем молитвенное поминовение, кто пострадал за веру и правду, был расстрелян, замучен, убит, умер от болезней и холода в лагерях, принял мученическую кончину за веру Христову. Сегодня мы называем только 8 имен, 8 первых канонизированных Русской Православной Церковью в 1992 году. Священномученика Владимира, митрополита Киевского и Галицкого, священномученика Вениамина, митрополита Петроградского и Псковского, священномученика архимандрита Сергия, мученика Юрия, мученика Иоанна, преподобномученицы великие княгини Елисаветы, преподобномученицы инокини Варвары. И только патриарх Тихон был прославлен ранее, в 1989 году. Но за ними, поименованными, стоит бесчисленное множество клириков, мирян, имена коих знает только один Бог. И кои свидетельство своим о вере Христовой даже до смерти стали молитвенниками и предстателями пред престолом Божиим за нас, за землю русскую. Первый период кровопролитных гонений начался в 1922 году после декрета об изъятии церковных ценностей и опубликовании в печати списка врагов народа. И первым в нем был патриарх Тихон, а вслед за ним епископы, священники, вся лучшая часть российского духовенства. Наконец, 1922 года было расстреляно по суду 2691 человек белого духовенства. 1962 монашествующих, 1447 монахинь и послушниц. Это перечень лишь тех, чьи дела судебные в кавычках сохранились, а сколько их безвестных, убиенных без суда и следствия, предстало пред Богом, убеленных страданием в победных ризах. Первый, кто стал во главе новомучеников российских, это ее патриарх и отец святейший Тихон. Это он своим первосвятительским благословением указал единственно верный путь чадам церкви российской к новой жизни. Если нужно будет пострадать за дело Христово, зовем вас, возлюбленные чада церкви, зовем вас на эти страдания вместе с собою. Если нужно, нужна искупительная жертва, нужно, если нужна искупительная жертва, нужна смерть невинных овец стада Христова, благословляю верных рабов Господа Иисуса Христа на муки и смерть за Него. Звучит голос Отца. Таков путь Христа, таков путь Его Святой Церкви. Таков путь всех и каждого, кто стал христианином. Церковь Божия, подвижник Христов, свободно идут на путь Христа и взойдут на Него в свободе и сила подвига и Его ценность. Принимая патриарший посох в 1918 году, митрополит Тихон знал предлежащий ему путь и не отрекся от крестного подвига. Ваша весть об избрании меня патриархи является для меня тем свитком, на котором было написано «Плач, стон и горе». Отныне на меня возлагается попечение всех церквах российских, и предстоит умирание за них во все дни, сказал владыка Тихон в день своего избрания. Его борьба за жизнь и умирание начались с первых дней против христианства, вооруженного лишь крестом и молитвой, ополчилась власть и вся сила зла в безумном порыве уничтожить, растоптать в нем Христа. И Россия во главе со своим патриархом вступила на свою Голгофу. Патриарх Тихон в сонме мучеников российских, казалось, был лишен радости мученического венца. Но по силе страданий он стал первым. Его бескровное мученичество было непрестанным в течение долгих 7 лет. Ежедневно, ежечасно, до последнего дня жизни, до смерти. Для пользы церкви он принял подвиг более будничный, менее видный, точно бы подвигом и не кажущийся. Он боролся с врагом, его насилием, издевательством и коварством за свободу церкви. И церковь, сохраненная его подвигом, поет ныне святителю отче Тихоне молитву о нас. Всероссийского собора, не дождавшись его окончания, только получив благословение Богом дарованного патриарха, уехал на страдания и смерть митрополит Киевский и Галицкий Владимир. Священномученик митрополит Владимир по фамилии Богоявленский 60 лет шел по жизни за Богом. Его жизнь была исполнена трудов и страданий. Ими учился он всегда и во всем исполнять волю Божию. В церкви он прошел послушание от семинариста до митрополита. Трагической смерти своей жены и единственного ребенка, тогда еще молодой священник, он усмотрел промысел Божий и путь монашеского послушания стал единственным для него до конца дней. Владыка всегда был с народом Божиим, как истинный пастырь во всех его бедах и болезнях. Особенно это поразительно было во время холерной эпидемии и неурожая Самарской губернии. С крестом и молитвой он появлялся в холерных бараках, совершал молебствия на площадях. Бесстрашный воин Христов и пастырь добрый, он учил, лечил, вразумлял, кормил, согревал. И любовь народная была ему наградой. Истинное смирение вознесло святителя Владимира на такую высоту, какая только была возможна на положении иерарха. Он сам говорил о себе с застенчивостью и удивлением, что стал как бы всероссийским митрополитом, последовательно занимая все основные митрополитчьи кафедры России, Москвы, Петербурга и Киева. Нельзя умолчать об одном весьма важном события его жизни, весьма важные детали. В 1915 году владыку перевели на Киевскую кафедру, и он, как бы предвидя принадлежащее ему, был удручен. Но на вопрос близкого ему человека, не лучше ли теперь уйти ему на покой, митрополит Владимир ответил спокойно: «Да, судя по человеческим соображениям, я с вами согласен, а по Божьему как?» угодно ли испытывать и предупреждать волю Божию. Вот она, общая черта жизни всех святых людей. А по-божьему как? По-божьему Владимиру, Петрополиту, Вениамину, Архимандриту Сергию, Мирянам, Юрию и Иоанну, великой княгине Елисавете и инокине Варваре надлежало отвергнуться себя, отвергнуться человеческого и взять крест свой и следовать за Христом. И они, движимые духом любви ко Христу, пошли на подвиг. Они ощущали присутствие Святого Духа, когда радость становится вечной.